Глава 4. Осознание. Планета Сар. Лес вблизи города. 26 сентября. Доступно. 3 из 40. Оглядевшись, я насчитал еще 5 существ, которые разбежались в разные стороны. И их надо как можно быстрее догнать. Сказать легко, а вот сделать сложнее. Еще раз бросив взгляд на все гоблинское поселение, я не заметил карательного отряда, так что еще время есть. Если что, смогу быстро добежать до леса, а там уже у лошадей не будет преимущества, если тут вообще есть лошади и меня будут на них догонять. Рванулся к ближайшему существу, которое начало убегать. С луком я буду долго возиться, да и трофейное копье легковато, и с первого броска не убьет. А вот системное... Бросок. Глупо и опасно, но у этих коров есть агрорадиус, как, впрочем, и у земной домашней скотины. До определенной черты оно на тебя не реагирует, а вот потом начинает резво убегать. Идея с метанием была не самой умной, да и опыта в этом деле у меня не очень много, но мне повезло. И расстояние, до которого скотина меня к себе подпускала, тоже было весьма приемлемым. В последний момент коза рванулась в сторону, но острое лезвие вонзилось... В круп? В бедро? Неважно, как это называется. Тварь пару раз рванулась, а потом завертелась на месте, но очень быстро повалилась на землю, дернув напоследок ногами несколько раз. Подбежав, я ухватился за копье, желая добить, но этого не понадобилось. Внимание! Вы убили монстра. Гоблинская корова. 67%. F. Первый уровень. Вы получили 4 ОС. Доступно 7 из 40. Похоже, это оружие прекрасно умерщвляет одной раной. Надо бы, чтобы меня так случайно не пырнули. Да и не порезаться по-глупому. А ведь самому удивительно, как хорошо у меня получается метать эту хрень при сравнительно небольшом опыте. Да, я метал разное на даче. От топоров до гвоздей. Но мастером не был, тем более в копьях. Может, помогли знания и адаптации тела от навыка? Да нет, вроде, там не было таких знаний. Дыхалки не хватало, но и коровки были не марафонцами и не гениями. А гоблины уже собрались в большую группу, махали руками и голосили что-то очень гневное и печальное. А у многих в руках появилось что-то похожее на оружие. И я снова рванулся к новой твари. Во вторую корову я с первого раза не попал, зато попал во второй раз обычным копьем. Ну, как попал? Оно даже не воткнулось. А потому я, плюнув на все, сам выложился, добежав до пары метров, и уже оттуда метнул со всей силы на Геннату в зад твари. Метаю на Геннату. Извращение. Но вполне работает. Да и лезвие у моего оружия имеет крайне небольшой изгиб. На этот раз чудо-оружие не добило тварь сразу, но, видимо, ослабило. И через 30 секунд я смог снова ее догнать, подхватив выпавшее из раны оружие. Удар. Внимание! Вы убили монстра. Гоблинская корова 67%. F. Первый уровень. Вы получили 4 ОС. Доступно 11 из 40. А вот дальше было хуже. Остальные твари отбежали уже довольно далеко. А от деревни ко мне бросились 2 гоблинов с оружием. Длинные копья у обоих и лук у одного. Остальные что-то орали, причем, похоже, хотели их остановить. А я застыл, обдумывая ситуацию. Могу и не справиться. Так что мне пора отступать к лесу. Жадность и безумие шептали остаться, добив и чернокожих, и коров. Но разум все же взял верх, и я припустил рысцой в сторону леса, поглядывая назад. Даже если я убил 3, это не гарантирует успеха. Нисколько. А чем дольше я здесь буду оставаться, тем выше мои шансы подохнуть. Да и дыхалки уже не хватает. Хорош. Оба гоблина держали темп и сокращали дистанцию, что мне не нравилось. Ну и лес вот он. Взяв влево, я решил скрыться на тропинке, а там уже можно будет и забраться в тот бурелом. Они, конечно, лес знают лучше, но мне нужно просто оторваться и уйти подальше. В целом, ничего сверхсложного. Легкие протестовали, но я упорно и быстро бежал через высокую траву к лесу. Там я смогу скрыться. А в голову продолжали лезть посторонние мысли, совсем не подходящие к месту. Например, что из такой плотной травы было бы удобно что-то сплести. Ну вот, я, наконец, вбежал под кров деревьев. Отбежав подальше, обернулся. Гоблины притормозили, застыв в нерешительности. Похоже, мы все боимся друг друга. Но все равно это не повод бросаться на двоих вооруженных существ. По крайней мере, если принимать бой, то лучше это делать в лесу. Мне тут привычнее, и у лучника не будет преимущества. Наконец, оба гоблина рванули дальше, входя в лес. Но и я стал отбегать далее. Мы друг друга периодически видели между деревьев и слышали, но расстояние все равно было довольно большим, даже для лука. Примерно 20 минут мы продолжали так двигаться. Никто особо не спешил, а вот мне становилось все хуже и хуже. Дыхание толком не восстановилось, тело устало. Так я ничего не получу. А вот к ним всегда может подойти подкрепление, и тогда моя жизнь может закончиться. Тут либо бежать со всех ног, либо атаковать. И сознание, погруженное в кутерьму азарта, убийств и безумия, склонялось ко второму варианту. Я привалился к стволу дерева так, чтобы меня не было видно с той стороны, где эти чернокожие. Немного восстановив выносливость, я все еще раз обдумал и побежал обратно, делая дугу в сторону того, который был вроде без лука. Я старался пригибаться и не шуметь, чтобы твари потеряли меня из виду. Но крайне не уверен, что у меня получалось нормально. Или получалось, учитывая, что я вывалился из кустов в десятки метров от темнокожего охотника. Только вот он был с луком, а второй был дальше. Лучник заорал и начал натягивать лук, отбросив копье. А я понял, что все. Сейчас я могу сдохнуть, а даже если побегу, мои шансы сильно упадут. Эти двое уже могут меня не отпустить, дождавшись остальных. Именно сейчас был тот момент, который делит жизнь на до и после. Или только до, по причине скоропостижной кончины. Рывок вправо и сразу влево, за дерево. Первая стрела прошла мимо, а я услышал, как она втыкается в ствол где-то сзади. Опять посторонние мысли. Рывок. Я сократил расстояние, замахиваясь вытащенным из сумки трофейным копьем. Бросок. А гоблин тоже отпрыгнул в сторону, но почти сразу наложил новую стрелу. Блин. Копье ушло в сторону, лишь немного испугав этого черного урода и подарив всего долю мгновения. Бросок. Второе копье летит следом, попадая в гоблина, только что спустившего тетиву. Тетиву, с которой улетела стрела. И даже это копье, брошенное почти в упор, удобно вытащенное из сумки одним движением, почти ничего не сделало, по касательной ударив гоблина в плечо и лишь чуть развернув его корпус. А я уставился на свою руку, из которой торчало оперение стрелы. На долю секунды. А потом бешенство и инстинкты взяли верх. Тело рванулось вперед, сокращая последние метры и вонзая Нагинату в корпус охотника. Он уже никак не успевал выстрелить. В последний момент он, наверное, хотел поднять отброшенное копье, но то лежало слишком далеко. «Внимание! Вы убили юнита. Гоблин. F. Второй уровень. Вы получили 4 ОС. Доступно 15 из 40». Разум бурлил, порождая просто немыслимые мысли и эмоции, а я тупил. Второй гоблин почти добежал, но смерть собрата его остановила. Пара мгновений промедления, и он бросился назад. А вслед за ним и я. Метров 10 я пробежал вслед на адреналине. А потом остановился. При каждом шаге древко стрелы качалось от инерции, а рука отзывалась болью. Я слаб, сильно устал. А гоблин бежит в сторону деревни. Я могу его и не догнать, не говоря уже про торчавшую стрелу в руке, чуть пониже плеча. Куртка уже начала пропитываться кровью, что меня отрезвило. И, развернувшись, я быстрым шагом направился прочь. Дошел до трупа, забрал копья и новый лук. Сначала выйти на тропинку, так будет быстрее, а потом полным ходом в чащу. Здесь оставаться будет чистым самоубийством. Сознание начало отстраняться от разума и эмоций, метающихся в диком коктейле противоречий. Но в это же время в голове наступила звенящая пустота. Но так даже лучше, намного лучше, чем ступор или истерика от раны. Ветки больно цепляли за стрелу, но делать сейчас что-то неразумно. Вытаскивать стрелу довольно глупо. Займусь этим в спокойном состоянии. Да и крови... течет, конечно, но вот прямо сейчас я не собираюсь терять сознание. Левой рукой вытащил из сумки один из ремней убитых гоблинов. Не догадался их больше захватить. Зубами и упорством, наконец, удалось обмотать его вокруг руки и затянуть выше раны. Не останавливаясь, я вытащил и рубаху, зажав ее рукав в зубах. Сейчас не до брезгливости. А трофейным ножом удалось отрезать рукав, хоть это и потребовало больших усилий и было нелегко. А правую руку я тревожить не хотел. Хотя я пошевелил пальцами, а потом и согнул в локте. «Больно». Но подвижность сохраняется. Наконец рукав отрезался, и уже им попытался перетянуть руку ниже раны. Не знаю зачем, но сделал. Потом переделаю рукав вместо бинта. Опыта первой помощи у меня не имелось, так что кто-то сведущий мог бы посмеяться над моими потугами. Но что-то подчеркнутое из видео и уроков ОБЖ я помнил, и лучше уж попытаться что-то сделать, чем не делать. Таким темпом я дошел до конца тропинки, поглядывая назад и прислушиваясь. Пока что все было тихо. Но вот кровь, капающая с пальцев щедрыми каплями, спокойствия не добавляла. По ней меня выследить будет довольно легко. Только если дойти до реки, а потом чуть пройти по воде. Только вот это была другая тропа. Возможно, соседняя с первой, но другая. Кровь перестала состоять из гормонов и начала возвращать себе нормальный состав. А вместе с этим пришли сильная усталость, боль в руке и страх. Страх с большой буквы. Мои шансы сдохнуть здесь и сейчас очень большие. А умирать страшно. Не просто страшно, а мучительно и ужасно страшно. Даже если я сейчас уйду, то могу стать добычей для зверей. И если стрела задела что-то, то я сдохну от кровопотери. А еще в разуме замаячила мысль о заражении. Другой мир. Сквозная рана от стрелы. Стрелы, которая все еще в ране. Воспаление. Гангрена. Долгая агония. И смерть. Даже если я вернусь домой, лекарства могут не помочь. И это лишь отсрочит мою кончину, подарив лишь агонию, боли и понимание неизбежного конца. Зубы скрипнули, а сознание наполнилось смесью из страха, ненависти и обиды. «Все не должно так закончиться!» Сгущающаяся темнота тоже не прибавляла настроения. «Ну что, Дима, ты доволен? Вернее, уже не Дима, а игрок Серафим!» «Ха! Я не смог удержаться от смешка. Явный признак безумия. Или просто очень тяжелой ситуации. Будет понятно, если я выживу». Из последних сил я попытался успокоиться и начал снова глубоко дышать, пытаясь вернуть себе силы как моральные, так и физические. И это даже помогло. Наверное, еще не все гормоны выветрились. Лес менялся, становясь все гуще. Аккуратно я начал пробираться сквозь этот плотный подлесок, который меня немного успокоил. В таких зарослях фиг что найдешь. В принципе, можно залечь вот под этой елочкой, и даже если кто-то пройдет в метре, он меня не увидит. Но слишком рискованно. А если у них собаки? А если еще что? Да та же магия. Я ее пока не видел, но скорее удивлюсь, если ее нет. И, наконец, вот она, река. Вокруг уже было темно. Заросли по густоте превосходили всякие пределы воображения. Хотя таким и должен быть настоящий лес. Ручей был примерно 1-3 метра в ширину, очень каменистый, но не глубокий. Вернее, воды было немного, а вот по бокам были довольно высокие борта, сотканные из переплетения корней и камней. «Ну, думаю, крокодилов тут не водятся», — пошутил я сам себе, хотя вообще не был в этом уверен. Аккуратно спустившись, что тоже было очень нелегкой задачей, я потыкал копьем в дно. Камни и песок. Присел и потрогал воду, очень холодная, ключевая. Ладно, сейчас точно не время для сомнений. Насморк определенно лучше, чем медленное расчленение. Даже лучше, чем просто смерть. Но вот штаны и ботинки мочить не самая хорошая идея. Иначе вообще будет очень плохо и холодно. Скинуть ботинки и штаны на куче завязок одной рукой — крайне неприятно. Но я справился. А вот потом решил, что пора бы и избавиться от стрелы. Прошла на вылет, но по самому краю руки. Еще пара сантиметров и пролетела бы мимо. Задета ли кость, непонятно, но, наверное, нет. А вот как от нее избавиться? В полевой медицине я никогда силен не был. Ну ладно, как получится. Сначала развязать рукав и ремень. Потом я додумался подойти к дереву и, приложив стрелу к нему, перерубил древко ножом. С шипением и искрами в глазах, но у меня это получилось. А вот делая я это на весу, было бы раз в 10 мучительнее. И ведь, падла, у него были стрелы толще, чем у первого. Их просто так пальцами не переломаешь. Ну а теперь самое приятное — вытащить обрубок, потянув его сзади за наконечник. Глубокий вдох и резкий рывок. Занос там быть не должно. Новый стон, но зато теперь я свободен. Кровища захлестало с новой силы. Не артериальной вроде, но весьма и весьма бодро. Хотя у страха глаза велики, и поток крови был не таким уж и сильным. А вот что дальше? Стаскивать куртку или бинтовать прямо поверх? Она всяко чище ткани из гоблинских обносок. Снимать. Я прикоснулся рукой к куртке с желанием переместить ее в сумку. Ничего. А потом поместил руку с рукавом, с таким же желанием. Тоже мимо. Хотя надо было со стрелой попробовать. Глядишь, она бы вся влезла в сумку и дематериализовалась бы. Нащупав в сумерках первый плотный и большой лист, я сорвал его, засунув через широкий рукав куртки и приложив к ране. Лист был плотным и хорошо закрыл дырку аж с двух сторон сразу. А вот уже поверх куртки намотал оторванный рукав, а потом и ремень. Конструкция сомнительная и весьма болезненная, но кровь остановила на удивление хорошо. Конечно, идеально было бы прижечь, но нечем. С разведением огня я могу просидеть много часов без результата. Да и вообще, идея глупая. А так, я, может, и дотяну до конца этой гребаной миссии. Ненавижу, ненавижу систему, ненавижу гоблинов. В чужом мире, в дремучем лесу, со страшными огромными пауками, преследуемый гоблинами, раненый и голый, на берегу холоднючего ручья. Положение так себе. Но не буду оттягивать. Штаны и ботинки уже были в сумке, и, вздохнув, я начал переходить водную преграду. Мышцы тут же свело от холода, но я только ускорился. Чем быстрее, тем лучше. Не говоря уже про возможность того, что и в воде мог кто-то водиться. Куртку я задрал кверху одной рукой. В центре вода дошла до груди, вымораживая все внутренние органы, отчего глаза полезли на лоб и открылись на 150%. А легкие вдохнули столько воздуха, сколько не могли вдохнуть. Ну вот я, наконец, выбежал из этого ледяного ада, уцепившись за корягу, тут же начав растирать тело куском рубахи с остатками гоблинской крови. Оттерев воду, я начал одеваться обратно, аккуратно начиная помогать себе и второй рукой. В целом, не так критично. Успокоившись и прекратив стучать зубами, уже почти в полной темноте, я оторвал рубаху и штаны на полосы, вернее то, что было похоже на полосы, после чего начал все это обматывать на рану. Разум снова начал погружаться в апатию и страх. Апатия вообще мне крайне свойственна по жизни. Но сейчас не время. Все еще продолжая стучать зубами, я думал, что предпринять дальше. И единственное, что додумал, так это пойти вдоль речки в сторону, в какую не особо важно. А потом пойду против течения влево от приведшей сюда тропы. У самого края этих берегов растительности было поменьше, так что можно было передвигаться чуть быстрее. Но очень скоро я понял, что в такой кромешной тьме я нормально идти не смогу. Буду падать по склону или тупо шариться по кустам. Да и устал я неимоверно. Потому я просто пробрался дальше в самые густые заросли и просто лег на землю. Мох был мягким и приятным, даруя телу ощущение покоя и умиротворения. Мешали только ветки. Но кустарник я быстро оборвал, как и несколько еловых ветвей. Появилось свободное место, со всех сторон окруженное невысокими деревцами и кустарниками. Сколько мне там надо продержаться? До конца миссии 11 часов 34 минуты 23 секунды. Осталось игроков 298 из 1000. Цифры не радовали. Еще половина суток, а из игроков осталось только чуть меньше 300. И кажется мне, нас разбросало в разные стороны, в зависимости от той же сложности, например. Непонятно, на что она влияет, но логично, что на место. И если других выбросило в городе, то их что, сразу схватили и убили гоблины? Или нежить? Или существа хаоса и системы? Хотя те же гоблины вроде тоже существа системы. Или нет? Тело, наконец, расслабилось, а разум затуманивался. Спать? Мох под головой манил своей мягкостью и шептал закрыть глаза. Только на пару минут, чтобы отдохнуть. Каков шанс, что меня найдут? А если найдут, то это смерть. Абсолютно точно. Никогда не страдал бессонницей. От нечего делать, и чтобы отвлечься, я, наконец, начал изучать интерфейс этой самой системы, чтобы ее создатель подавился. Нашел несколько полезных фич. Первое — состояние своего тела, подкрашенное разными цветами. Все зеленое, с несколькими желтыми внутренними органами, среди которых я вроде бы идентифицировал желчный, щитовидку и печень. Что-то здоровье совсем не радует. Ну и сквозная рана ярко-оранжевого цвета. Понять, есть ли заражение, было нельзя. Еще смог создать полоску выносливости, к удивлению, заполненную больше, чем наполовину. Хотя вряд ли она как-то влияет на меня магическим способом. Скорее, просто олицетворение общего состояния. Есть тоже захотелось дичайше. Но у меня только дохлый кролик и ягоды. Обычно я не склонен к чрезмерной боязни чего-либо, но сейчас отравиться мне не хочется от слова совсем. Еще 12 часов я переживу точно. И, наконец, я перешел к самому главному. Доступно 2 очка характеристик. Параметры. Сила — 7 из 10. Ловкость — 6 из 10. Интеллект — 8 из 10. Живучесть — 6 из 10. Выносливость — 7 из 10. Восприятие — 8 из 10. Удача — 5 из 10. Расовый параметр — интуиция — 8 из 10. Непонятно, как это сработает, но попытаться стоит. И тут даже нет выбора. Живучесть — не самый боевой вариант, но возможно. Возможно, это излечит раны. Ну или на худой конец снизит риск заражения. Внимание! Желаете вложить 1 очко характеристик в параметр «Живучесть»? 6 из 10. Да. Как только я дал согласие, мне сразу же стало нехорошо. Сильно нехорошо. Все тело начало ломить, пропекать, а сознание немного затуманилось. Потом начало жечь внутренние органы, в первую очередь те, что были обозначены отливами желтых оттенков, а потом и все остальные. Крайне неприятное ощущение, боль, внутренний огонь, ломота и спазмы. Приятным было лишь то, что сквозная рана начала сильнейше болеть. Признак того, что там что-то происходит. Неожиданно очень сильно засвербело в носу, после чего я несколько раз чихнул. В общей сложности это заняло 40 минут, которые останутся для меня незабываемыми на всю оставшуюся жизнь. Особенно, если эта жизнь будет короткой. Внимание! Вы повысили параметр живучесть. 7 из 10. Но зато сонливость отошла. А вот чувство голода стало невыносимее. Ну ничего, немного похудею. Запас жирка имеется. А еще у меня осталось 1 очко характеристик. Вложить тоже в живучесть? Да вроде я не помираю. Вон даже цвета в интерфейсе стали более зелеными. Интересно было бы что-то довести до 10. Если это похоже на игру, то должен быть бонус. Но свой шанс я уже упустил. А из оставшихся самым интересным является ловкость. Я в ней отстаю. Внимание! Желаете вложить 1 очко характеристик в параметр ловкость? 6 из 10. Да. Я думал, что повышение живучести было дерьмовым. Я ошибался. Повышение ловкости было невообразимо больно. В Все связки в теле начали гореть нестерпимым огнем, и он не угасал, с каждой минутой становясь все ужаснее. «Не кричать, не думать, не плакать!» Оставалось только глубоко дышать и размышлять о чем-то постороннем. Например, ничего, как назло, не лезло в голову. Но уже через полчаса боль начала стихать, пока не прекратилась полностью, а я чуть ли не смеялся. Была у меня такая реакция на некоторые виды боли, например, при сильной растяжке мышц, которые так и не растянулись на боевых искусствах. «Внимание! Вы повысили параметр ловкость. 7 из 10». Увидев это сообщение, я наконец-то захотел расслабиться. Никто на меня не нападал. Пауков не было, даже мелких насекомых тут было крайне мало, и редких гостей я просто смахивал. Но судьба решила надо мной посмеяться. Или наоборот, сжалилась, дав время на усиление. Впереди, на той стороне реки, появились отсветы пламени. Факелы. Средоточие ужаса в желудке резко скакнуло на новую ступень, а разум застыл в киселе судорожных размышлений.